Глава 12. Берлин, окрестности станции Кайзерхоф, район Вильгельмплац, апрель 1945 года. Спецназовцы двигались двумя группами, каждая по своей стороне туннеля. Вперед в качестве головного дозора выслали боевую пару с ПНВ, идущую метрах в 50 и постоянно находящуюся на связи. Капитан Родченко со своим бойцом и майором Ленивцевым замыкали недлинную колонну, прикрывая тыл. В принципе, хватило бы и одного майора, однако Трёшников поспешил убрать обоих предков в арьергард, чтобы не путались под ногами. Да и пользы от огнеметчика в узком туннеле случись что никакой, стрелять тут себе дороже. Когда прошли большую часть пути, Барсуков неожиданно переключился на личный канал, вызвав нулевого. Подполковник немедленно ответил. «Нулевой первому. Слушаю». «Командир, я вот чего подумал. Помнишь тот разговор, что наши будущанские сведения, мягко говоря, не шибко соответствуют исторической действительности?» «Помню. И что?» «Да вот сам посуди. Видал, сколько гражданских на той станции было. Если б мы заряды не обезвредили, наверняка большинство там и погибло. Так, дети с бабами да старики, так уж точно, в теплой одежке да в холодной водичке особо не поплаваешь. Согласен?» «Согласен. Короче, можешь?» «Могу. Вспомни, что в нашем времени про затопление метро писали. Мол, точное количество погибших до сих пор неизвестно, и разными исследователями оценивается от 100 человек аж до 20 тысяч. Не слабый такой разброс, а, командир? Все эти тысячи что, в речной воде взяли да растворились? Вот я, например, никак не могу понять, как подобное могло не быть четко зафиксировано в архивах. А ведь не зафиксировано ни нами, ни самими немцами. Ну, знаменитый фильм я в качестве исторического свидетельства не рассматриваю, разумеется. Еще короче. Если еще короче, то я о том, что все эти, как нас заверяли, подтвержденные и перепроверенные архивные данные, все чаще оказываются полной лажей. Вот о чем. Боюсь, как бы и тот спецтуннель между Рейхсканцелярией и Кайзерхофом, через которое группа Монки драпала, и куда мы сейчас целенаправленно топаем, окажется очередной выдумкой историков. Примечание. Вильгельм Монке, бригаденфюрер СС, в апреле 1945 года командир особой боевой группы, занимающейся обороной правительственных объектов, Рейхсканцелярии и фюрербункера, где он постоянно и находился. 1 мая после самоубийства Гитлера пытался бежать через станцию метро Кайзерхоф и подземные туннели вместе с начальником партийной канцелярии НСДАП Мартином Борманом. Однако попал в советский плен. По общепринятой версии, Борман во время бегства погиб. «Может, они вообще по поверхности до метро добирались? Никаких точных данных-то нет?» «Понял тебя. Ну и чего разнылся? Не найдем туннеля, значит, снова поверху пойдем. Не хотелось бы, конечно, очень не хотелось. Представляю, какое сейчас в центре Рубилово. Ну да ничего, справимся». «Да я не ною, командир. Просто готовились мы, готовились. А выходит, ни хрена не подготовились. Надеюсь, хоть с планом бункера все нормально будет. Вот тут не сомневайся, наш тренировочный макет полностью аутентичен оригиналу, зуб даю. Это-то, как ты выразился, как раз подтверждено и перепроверено. Я лично и немецкие, и послевоенные схемы видел, когда наши его осматривали. Главное дойти. Зато ежели дойдем, то этот самый Монке уж вряд ли в плен попадет. Он ведь последние дни почти безвылазно в бункере заседает. Любимого гроссфатера охраняет. Тогда ныть прекращаю, но как вернемся, отдельный рапорт о недоработках подготовительной стадии операции накатаю, так и знай. Возможно, даже с обсценной лексикой». Трёшников фыркнул. «Дык, это само собой. Можно подумать, я не накатаю. Причем в трех экземплярах. Ты сейчас даже представить себе не можешь, сколько нам потом отписываться придется. Точно тебе говорю, рука отнимется в клавиатуру тыкать. Вот только до рапорта еще дожить нужно. Все, товарищ майор, харе языком молоть, похоже, подходим. Возвращайся на общий канал, мало ли что». Подход к станции оказался забаррикадирован, на сей раз весьма серьезно. Заслон из железнодорожных шпал и уложенных в несколько рядов мешков с песком перекрывал туннель почти под самый потолок. В расположенных на уровне груди амбразурах торчали стволы трех пулеметов. Наверху, под самым сводом, находились два небольших прожектора, сейчас выключенных. Проход же на ту сторону представлял собой узкий лаз вдоль стены, прикрытый опутанной колючей проволокой чугунной решеткой, протиснуться в который мог только один человек. Короче, к встрече нежданных гостей защитники станции подготовились серьезно. С другой стороны, чему удивляться, именно здесь и начинался правительственный квартал. Сколько там от Вильгельмплац до Вильгельмштрассе и дальше, соответственно, до восточного крыла рейхсканцелярии? Остановив отряд метров за 30, подполковник без особых душевных сомнений вышел вперед, встав между рельсов, и трижды мигнул немецким фонариком с опущенным зеленым светофильтром. Разумеется, он понятия не имел о принятых сегодняшней ночью световых сигналах, просто решил, что зеленый свет вроде как разрешительный. Мол, свои мы, свои. Вот мигнул бы красным, тогда точно, алярм. Короче, самый обычный светофор, простейшая ассоциация на уровне подсознания. Как ни странно, в ответ также мигнули три раза, и тоже зеленым. Хмыкнув, Трёшников поглубже надвинул на лоб кое-как обтянутый трофейным чехлом шлем и двинулся к баррикаде. Майор Барсуков пристроился слева, чтоб случись что не мешать рабочей руке командира. Правую ладонь он уже привычно водрузил на висящий на шее МП-40, в основном ради маскировки, поскольку стрелять из него он не собирался. Свое оружие имеется. Да и экстрактированные гильзы полетят вверх, вправо, то есть в сторону подполковника. «Хальт! Эрубист! Идентифицирован сезих!» Без особой, впрочем, агрессии или тревоги в голосе осведомились через ближайшую амбразуру. Ствол пулемета, правда, чуть сместился в сторону, чтобы при необходимости наглухо перекрыть правую сторону туннеля. Подполковник нисколько не сомневался, что остальные пулеметчики тоже разделили цели. «А кто со мной говорит? Назовитесь первым. Здесь группа особого назначения Оберкоманда Дер Вермахт. Потому я не обязан рапортовать первому встречному ни о моем имени или звании, ни о цели задания, тем более не зная, с кем говорю». Как и ожидал Трёшников, подобный напор и холодно-пренебрежительный тон, он буквально цедил слова, выплевывая их сквозь зло сжатые губы, возымел действие. После непродолжительного молчания из-за баррикады раздалось. «Гауптштурмфюрер Ринге, дивизия СС Нордланд. Обороняем подходы к станции Кайзерхоф, имеющей стратегическое значение. Оберст, впрочем, вам достаточно одного звания. Пропустите моих людей, мы спешим». «Но, простите, господин полковник, меня не предупреждали». «И не должны были», — презрительно бросил подполковник, решивший не допускать прежней ошибки и морально дожать эсэсовца, прежде чем тот вспомнит о пароле. «Если б вы оказались чуть собраннее, герр Гауптштурмфюрер, вероятно, обратили бы внимание на мои слова о группе специального назначения. Или мимо вас по нескольку раз в сутки ходят подобные группы. Может быть, позвоним бригаденфюреру Монке, надеюсь, вы хотя бы в курсе, кто это, или сразу в оберкоманда, зачем мелочиться?» Окончательно сбитый с толку эсэсовец вновь замолчал на несколько секунд. «Поймите меня правильно, господин полковник, вы идете со стороны, откуда ожидается нападение штурмовых групп русских». «Мы идем не со стороны русских, болван, а в сторону, куда русские не должны добраться ни в коем случае. Моя цель — бункер рейхсканцелярии, где нас уже ждут. И то, что сейчас я вынужден тратить драгоценное время на бесцельную болтовню с вами, как минимум саботаж. Так что вы решили? У вас есть связь с бригаденфюрером?» «Проходите», — сдался Фриц. «Но я немедленно доложу по команде». «Разумеется, доложите. Более того, если вы этого не сделаете, совершите воинское преступление. Но я доложу первым. Надеюсь, телефонная связь у вас работает. А сейчас немедленно обеспечьте моим людям проход». Двое немцев со скрежетом сдвинули решетку, освобождая дорогу, и подполковник дважды отмахнул фонариком в сторону затаившегося в темноте отряда. Первым в узкий проход, едва позволяющий протиснуться в громоздком штурмкомплекте, пролез Барсуков. Следом еще трое спецназовцев и капитан Родченко со своим бойцом. Заранее проинструктированный подполковником Василий, «Помнишь, о чем я говорил? Не вздумай на фрицев волком зыркать. Смотри равнодушно, как на пустое место. А еще лучше вовсе голову опусти, типа споткнуться боишься. И сержант своего предупреди. В случае чего не дергайся и никуда не лезь, мы сами отработаем». Шел, мрачно глядя под ноги и низко надвинув на лицо трофейную каску. Огнеметчик вел себя аналогично. Последним на вражескую сторону перебрался Трёшников с остальными спецназовцами. За баррикадой оказалось немногим светлее, чем снаружи. Несмотря на тянущиеся к прожекторам кабели и электролампу-переноску на стене, горели лишь две керосиновые летучие мыши, стоящие на уложенных вдоль стен ящиках, выполнявших роль и лежанок, и столов, и места для оружия и боеприпасов. На поверхности — пустые котелки и консервные банки, вскрытые патронные цинки и снаряженные пулеметные ленты. На дальнем ящике — полевой телефон. Ага, насчет связи эсэсман на свою беду не соврал. Придется зачищать, причем максимально тихо. Бросив вокруг еще один короткий незаметный взгляд, подполковник насчитал восьмерых. Трое у пулеметов, продолжая дисциплинированно наблюдать за туннелем, еще столько же — вторые номера расчетов. Эти стоят чуть в стороне. У каждого оружие в руках, но стволы опущены или отведены в сторону. Ну еще бы, кто ж позволит вовсе уж неприкрыто тыкать автоматом в секретную спецгруппу в подчинении аж самого ОКВ? Нет, патроны наверняка уже досланы и предохранители выключены. Сколько тут нужно того времени, чтобы открыть огонь? Ага, вот пусть так и думают. Дальше, собственно, сам Герр-Гауптштурмфюрер. У этого машинен-пистоле 40 вовсе висит на плече дулом вниз, да еще и затворная рукоятка заведена в предохранительный вырез ствольной коробки. И еще один фриц с автоматом, стоящий дальше других и настороженно глядящий в их сторону. А вот у этого ствол смотрит прямо на спецназовцев, да еще и палец гаденыш держит на спусковом крючке. Лишь бы пальнуть не успел, шум им категорически противопоказан. Похоже, нервничает фриц. Интересно, почему? «Гауптштурмфюрер», — полуутвердительно осведомился Трёшников, развернувшись к эсэсовцу. «Благодарю за сотрудничество. До станции далеко?» «Примерно 300 метров, господин полковник». «Хорошо. Там тоже ваши люди или только гражданские?» «Гражданских нет», — к удивлению подполковника не стал скрывать эсэсовец. «Согласно позавчерашнему приказу, их эвакуировали на соседние станции. Мы больше никого не пропускаем. Разрешите вопрос?» «Ну еще бы ты не спросил», — хмыкнул про себя Трёшников. «Вон как на шлемы тех, кому трофейных чехольчиков не досталось, пялишься. А Гриша еще и свой винторез на самом виду держит. Да и остальные пистолеты-пулеметы больше особо не прячут, работать готовятся. Ну а шмели вовсе под маск-халат не запихнешь. «У ваших людей русский огнемет и какое-то незнакомое оружие». «Огнемет трофейный. Оружие — новейшие экспериментальные образцы на базе Штурмгевер-44 под 9-миллиметровый патрон «Люгер». Разве вы не заметили сходство? Подобные имеются только у нескольких боевых групп». Слегка видоизменив, подполковник озвучил уже ставшую привычной версию происхождения оружия. «Надеюсь, это все? Мы спешим!» Судя по выражению лица, объяснением Гауптштурмфюрер не поверил. Что ж, его проблемы. На нет, как в народе говорится, и суда нет. Убедившись, что его бойцы незаметно для противника расположились в партере таким образом, чтобы одновременно контролировать всех гитлеровцев, не перекрывая друг другу сектора огня, подполковник негромко произнес в микрофон радиогарнитуры. «Всех, без шума. Дальнего фрица первым». «Простите, что?» — округлил глаза эсэсовец, отшатываясь. И это оказались его последние слова. Вряд ли он расслышал, что именно произнес герр-полковник или распознал язык, но он на возникшую непонятку отреагировал мгновенно. С нескольких сторон негромко захлопали ПП-1901, швыряя ринги на ближайшего к нему пулеметчика, чья камуфляжная куртка уже обзавелась на спине парой свежих пулевых пробоин. Одновременно умер нервный фриц, так и не успевший нажать на спуск. И остальные, Шудзе, двоих уложили прямо у амбразур, вторые номера отправились следом, так и не успев ничего понять и применить оружие. Все заняло не более нескольких секунд. Самыми громкими звуками оказались не столько приглушенные ПББС, шлепки выстрелов, сколько звон разбитого случайной пулей стекла одной из керосинок, да показавшееся оглушительным тарахтение опрокинутого падающим телом алюминиевого котелка с ложкой внутри. Огонек, лишившийся стекла лампы, закоптил и судорожно задергался, отбрасывая на стену изломанные, мечущиеся тени, словно отплясывающие некий сюрреалистический танец. Оттесненные в сторону Родченко с сержантом Аришиным даже не успели поднять оружие. Не дожидаясь команды, бойцы провели контроль, и первый доложил. «Чисто, командир, как в операционной. Уходим?» «Нет, на привал остановимся. Телефонный провод обрезать, аппарат повредить. Третий, четвертый, пробегитесь к станции, гляньте, что к чему. И ждите нас там. Если кого по дороге встретите, подчистите без стрельбы». «Командир!» — обратился к подполковнику Барсуков. «Может, оставим пару сюрпризов? У них тут одних гранат два ящика, да фаустпатроны еще. Давай, заминируем. Я у Родченко лимонки в подсумке видал. Запихнем парочку в ящики, сверху фрицами придавим. Бабахнет, мама, не горюй!» Поколебавшись несколько секунд, Трёшников помотал головой. «Пожалуй, не стоит, Михась. Кто его знает, что нас на станции ждет? Может, по-тихому пройдем, а то надоело уже воевать. А так еще наткнется кто не вовремя, шум на весь метрополитен поднимет. Или советская штурмгруппа следом пойдет. Вот ребята на нашей же ловушке и подорвутся. Все, уходим». «Ну, уходим так уходим», — разочарованно протянул спецназовец. И добавил мстительным шепотом. «А насчет штурмгруппы, это ты верно подумал, командир. Сейчас я фрицам мусора в пулеметные стволы сыпану. Пусть шмаляют на ихнее немецко-фашистское здоровье. Глядишь, без глазиков останутся. Может, и в самом деле кому из наших жизнь спасем?» Один из высланных на разведку бойцов, Старлей Коробов, он же Третий, дожидался основной отряд метров за 200 до въездного обреза туннеля. Рядом с ним, аккуратно пристроенный под самой стеной, сидел мертвый гитлеровец в обычном общевойсковом фельдграу и низко надвинутый на лицо каске. Рядом стоял ранец и пара видавших виды термосов армейского образца, один побольше, другой поменьше. Лейтенанта Новицкого нигде видно не было. «Что у тебя?» — скользнув взглядом по покойнику, вопросительно буркнул Трёшников, недовольный очередной затяжкой. «Лёха, где? Ладно, докладывай по порядку». «Докладываю. На подходе встретили вон этого», — спецназовец кивнул в сторону убитого. «Видать, жратву комрадам на баррикаду нёс. Пришлось зачистить. Потом пробежались до станции. Честно сказать, командир, там полный голяк. Не пройти нам, фрицев дофигище. Как я понял, их сюда на отдых и пополнение БК отводят. А в том туннеле, что от станции дальше идет, определенно пункт боепитания. Пока наблюдали, видели, как фрицы оттуда патронные цинки и какие-то ящики таскали. Причем непрерывно, по цепочке. Так что пути вперед для нас нету, без вариантов». «Хреново», — задумчиво протянул Трёшников. «Ладно, принято. А четвертый где шляется?» «А вот тут уже куда интереснее», — загадочно улыбнулся спецназовец. «Мы по дороге кое-что интересное нашли. Вот Лёшка и пошел осмотреться. Сначала думали, просто какое-то помещение технического назначения. Но мало ли чего в метро бывает. Короче, комнатушка такая, 4×4. Вдоль стен лавки и ящики с какими-то железнодорожными запчастями. Коптерка местных ремонтников, одним словом. Вот только в дальней стене еще одна дверь обнаружилась. Явно к метрополитену отношения не имеющая. Бронированная, со штурвальным замком. Вот там Лёхинс и сидит, пытается ее открыть, поскольку взрывать слишком шумно получится». Помолчав несколько секунд, спецназовец добавил. «Лично мне кажется, что это и есть тот ход, который мы ищем. Иначе нахрена его такой хитрой дверцей запирать? Вот только как ее вскрыть, чтоб всех фрицев не переполошить?» «Разберемся. Веди давай, Сусанин. А на будущее главную новость все же первой докладывай, а то растекся мыслью по древу. Куда идти?» Коробов ухмыльнулся. «Так вы это, товарищ командир, вон туда поглядеть. Некуда мне вас вести, пришли уже». «Договоришься ты у меня когда-нибудь», — беззлобно пробурчал подполковник, зажигая тактический фонарь и разглядывая в ярком свете полураскрытую металлическую дверь в стене туннеля. Внутрь вела трехступенчатая вертикальная лесенка без перил. Но это-то понятно, чтоб движению поездов не мешало, метрополитен все-таки. Скрижетнув несмазанными петлями, дверца полностью распахнулась. И в проеме показался лейтенант Новицкий, щурящийся от яркого света. «Похоже, нашли. Там на двери «Ausstehende sind nicht enthalten, Geheimnis» написано. И цифровой индекс как раз тот, что наши историки называли. Примечание. Примерный перевод с немецкого. Посторонним не входить. Секретно. Правда, замок хитрый. Открыть можно только изнутри, со стороны бункера. Так что придется шуметь. Я и дверь, и коробку простукал. Импульс возьмет на раз. Но бабахнет, конечно, знатно. Втихаря точно не уйдем. «Ну, отчего ж не уйдем?» — задумчиво пробормотал себе под нос подполковник, прекрасно зная, что чуткий микрофон донесет его голос до всех бойцов отряда. «Может, и уйдем, Костя? Ты говорил, у них в туннеле пункт боепитания?» «Ну вот, а у нас как раз парочка шмелей завалялась. Один можем и сжечь. Когда вся эта радость бабахнет, под шумок дверцу и рванем. «А самих того не оглушит?» — засомневался старший лейтенант. «Все ж замкнутое пространство». «Ну не гаубичные ж снаряды они там хранят», — резонно возразил Трешников, пожимая плечами. «Какой смысл арт-боеприпасы из-под земли вручную таскать? Наверняка стрелковые патроны, гранаты да фауст-патроны. Так что не так уж и сильно рванет. Да и мы во время взрыва в проеме туннеля стоять не станем. К стенкам прижмемся. Тут метров 200 еще, плюс длина самой станции. Костя, у тебя с РПО особо теплые отношения. Фрицевский дот с первого выстрела вынес. Так что бери трубу и дуй к станции. По моему сигналу пальнешь и падай в канаву между рельсами. Лёша, готовь импульс. Постарайся открыть с первого раза. Все, работаем, пацаны». Прицелившись в смутно различимые в полутьме туннеля штабеля армейских ящиков, Старлей Коробов уже второй раз за этот долгий день замер, дожидаясь сигнала. Собственно, первый их день в прошлом закончился полтора часа назад. И сейчас часы, развернутые по старой привычке циферблатом к ладони, показывали половину первого по местному времени. Однако субъективно эти кажущиеся нескончаемыми сутки все еще продолжались. Наконец, в наушниках гарнитуры раздалась команда нулевого, и оливковый тубус шмеля выплюнул в сторону противника термобарическую смерть. Не дожидаясь, пока граната преодолеет почти 300 метров туннеля и пассажирского перрона, стрелявший из положения с колена Коробов рухнул вниз, вжимаясь в межрельсовый желоб, как назло на треть заполненный грязной застоявшейся водой. Впереди сверкнуло, и мгновением спустя по ушам, пусть и защищенным встроенным в наушники демпферами, врезал акустический удар мощного взрыва. А еще через секунду над головой прошла остро воняющая сгоревшей взрывчаткой воздушная волна, затянувшая и подъездные пути, и саму станцию клубами дыма и бетонной пыли. В принципе, командир оказался прав. Ничего сверхмощного в плане детонации на немецком складе не оказалось. Просто взрыв в замкнутом пространстве — это всегда взрыв в замкнутом пространстве. Хорошо еще, что часть ударной волны ушла вдоль туннеля в противоположном направлении и погасилась немаленьким внутренним пространством станции. Приподняв голову, Коробов несколько секунд наблюдал за пылающим зевом туннеля, в котором весело трещали взрывающиеся в огне патроны и глухо бухали, разбрасывая искры и горящие обломки ящиков, ручные гранаты. Затем поднялся на ноги и двинулся вдоль стены в обратном направлении. Пустой тубус отстрелянного реактивного огнемета он забрал с собой. Времени играться с запихиванием внутрь гранаты, как он сделал в прошлый раз, не было. Да и шуметь лишний раз не стоило. Пусть нулевой решает, просто выбросить или все-таки уничтожить. Подрыва прикрепленных к замку, запирающий вход в спецтуннель двери колбасок малогабаритного взрывного устройства, в грохоте основного взрыва никто, кроме самих спецназовцев, не услышал. В глубине комнатки просто коротко сверкнуло и глухо бумкнуло, да и с проема распахнутой настежь наружной двери, закрывать ее не стали, боясь, что ударная волна может заклинить металлический лист, лениво выметнулся небольшой клуб дыма. Проход был свободен. Штатно отработавший импульс выворотил замок вместе с частью дверного полотна, оказавшегося толщиной всего в 1.5 сантиметра. Выбив несколькими ударами застрявшую в коробке покореженную дверь, спецназовцы один за другим скрылись в глубине довольно узкого, шириной не больше 2 метров, подземного хода. Поскольку полностью возможность погони трешников не исключал, наружную дверь комнатки они за собой закрыли. Благо, с внутренней стороны имелся самый обычный сдвижной запор. И заминировали. Реши гитлеровцы ее взломать, их ждал неожиданный и весьма неприятный сюрприз, суммарной мощности которого вполне хватит, чтобы завалить небольшое помещение обломками бетона, намертво блокируя выход в туннель метрополитена. Сами же гости из будущего возвращаться этим путем в любом случае не собирались. Найденные спустя 70 с лишним лет в разгромленной радиорубке стреляные гильзы не оставляли в этом ни малейших сомнений. Ведущий к рейхсканцелярии туннель, в том, что это именно он, сомнений не оставалось, педантичные немцы, несмотря на секретность, нанесли на стены аккуратно трафаретные надписи «In Richtung der Reichskanzlei» и «In Richtung der U-Bahn-Station Kaiserhof». С указывающими в соответствующем направлении стрелками, был спешно построен уже во время войны. Некрашенный, голый железобетон стен и потолка нес на себе следы снятой опалубки. Кое-где заляпанные бетоном доски так и валялись под стенами. По правой стороне через каждые 20 метров располагались забранные защитными решетками плафоны электроламп, соединенные между собой одним единственным кабелем в резиновой изоляции, сейчас, разумеется, отключенные. Никаких боковых ответвлений или технических помещений не имелось. Просто длинный, постепенно забирающий влево коридор. Самая настоящая паттерна, какие обычно прокладывают между опорными пунктами укрепрайонов или огневыми точками береговых батарей. Даже пол под ногами не был особо ровным. Просто утрамбованная гравийная засыпка, наскоро залитая бетонной стяжкой, при каждом шаге негромко хрустящая попадающими под подошвы мелкими камушками. Особых шансов дожить до 21 века у этого творения гитлеровских фортификаторов не было. Наверняка коридор благополучно обрушился еще в 70-х годах, либо от вибрации, вызванной проносящимися мимо поездами, либо подтопленной почвенными водами. Или, что скорее всего, его от греха подальше забутовали сами немцы, начиная с 50-х активно боровшиеся со всякими подземными артефактами гитлеровского прошлого, которых под бывшей столицей Третьего Рейха имелось предостаточно. «Убогонько у них тут, верно, командир?» — внезапно подал голос ленивца, которому просто надоело в молчании топать по бесконечному однообразному коридору. «Совсем фрицы обленились, не могли нормальный туннель пробить. Я б на месте фюрера даже так и обиделся. Не по чину по такой норе от восточных варваров драпать!» «Так он и не собирался драпать, он цианистый калий в своем бункере дегустировал», включился в разговор, решивший поддержать товарища Барсуков. «Учим отчасти, Ламер, двойка тебе по истории, с занесением в грудную клетку». «Заглохли оба», — беззлобно огрызнулся Трешников, скрывая улыбку. «То, что шутят, это хорошо, значит, в руках себя держат, не позволяя усталости и эмоциям возобладать над разумом. Нормальные люди знают, что на самом деле Гитлер умер от старости на своем подземном ранче в Аргентине, куда его доставила особо секретная ядреная вундер-подлодка, способная перемещаться на гусеничном ходу по туннелям метро, речному и морскому дну. Так что по 2 балла каждому и пересдача летом. Про отпуска можете забыть». Товарищи довольно заржали, но флут в эфире, как любил выражаться подполковник, свернули. Следующие 10 минут шли в молчании, подсвечивая дорогу фонариками. Батареи в приборах ночного видения Трешников приказал экономить, несмотря на имеющийся запас. Основная задача выполнена не была, и рисковать командир группы права не имел. Прикинув, что идти оставалось не более полукилометра, карты, даже те, что были загружены в электронный планшет, ничем помочь не могли, поскольку не имелось возможности привязаться к местности, потому Трешников ориентировался исключительно по своим ощущениям и общей протяженности туннеля, согласно архивным данным, составлявшей почти 2 километра. Подполковник разрешил получасовой привал. В принципе, особой спешки уже не было, если коридор и на самом деле выведет их на подземный этаж рейхсканцелярии, откуда до гитлеровского бункера, что называется, рукой подать. Можно и нужно дать бойцам передышку. С раннего утра на ногах. Да и перекусить давно пора. Если все пойдет по плану, следующий прием пищи будет уже дома. Через 70 с лишним лет. Вот такая слегка затянувшаяся диета.